Футбольный фильм с Пеле в главной роли длится на экране телевизора 90 минут. Но поверните ручку громкости, и вы услышите только это. Да еще комментаторское эхо его финтов, рывков, ударов. У микрофона Николай Озеров. Он ведет нашу пластинку. Мяч у Пеле. Он стремительно идет вперед, приближается к штрафной площадке, обыгрывает одного защитника, второго, третьего. Он выходит один-один с вратарем. Удар. Нет, Пеле обыгрывает вратаря и забивает мяч. Пустые ворота. Счет открыт. Вот он в зеркале оценок своих противников, вчерашних, вроде Славы Метревели. У Пеле, я его считаю королем футбола. И рождается, может, 100 лет один раз, такие люди. Пеле – это профессор, стратег, ювелир, короче говоря. Альберт Шестернев. Можно сказать, он даже самый лучший игрок мира в настоящее время. В настоящее время. Но ведь и 6 лет назад блистательный европейский форвард Джуст Фонтен говорил. Je crois que c'est le plus grand footballeur du monde actuellement. Это самый лучший футболист мира в настоящее время. И, подобрав весомое сравнение, добавил. Pour moi, c'est la Brigitte Bardot du football. Il y en a qu'un. Для меня он Бриджит Бардо футбола, ведь больше такого нет. Duas coisas nesse mundo que toda gente quer. É mulher bonita e no campo é o Pelé. Duas coisas nesse mundo que toda gente quer. É mulher bonita e no campo é o Pelé. Pelé, Pelé, Pelé, Pelé. Теперь можно выключить телевизор в перерыве между таймами и услышать голос самого Пеле. Поговорить и попеть вместе с ним на удивление медленные и спокойные песни. Essa música do Biquinho, que a minha patroa, ela fazia um maior bico quando eu saía, né? Eu falava, não posso ficar, que eu vou concentrar. Muitas vezes eu não via, né? Eu tava na mulher, ela precisava sair, eu falava, ó, oh, eu preciso sair. Ela ficava com o bico, que eu vou te contar. Ninguém vai ver se canta bem ou canta mal, eu vou ver se... Эту мелодию, говорит он, я сочинил для жены. Она сердилась, когда я пропадал на тренировках, и я хотел утешить ее. Se eu sentisse a inspiração de fazer uma canção que agradasse o meu amor. Cantava bem baixinho, como passarinho, pra alegrar seu coração. Daí ela não faria aquele bico feio na boca bonita. Que eu gosto e é só minha. Que eu gosto e é só minha. Eu tava fazendo uma música pra ela, sabe? Mas não saiu ainda, foi só um. A essa песня сочинена в день рождения дочери. alegria do meu lar, o meu maior presente. Depois de tanto esperar, acaba de chegar. Конец перерыву. На поле снова выходит Пеле.